Снова потянулось время. Наши подопечные начали проявлять беспокойство. Бычок что-то пробубнил в рацию. Послушал. Снова побубнил. Свистнул ковбою. Тот высунулся из орешника, жестом спросил, в чем дело. Бычок пожал плечами. Ковбой жестом приказал: «Ждем». Затрещала сорока. Откуда-то издалека, из глубины распадка. «Артист, это снова я!» — раздался в моем наушнике голос мухи. «Слышишь меня?» «Слышу». «Тут это...» «Второй». «То же самое». «Труп?» «Ну да». «Это становится интересным. Точно?» «Да точно, точно. Только не спрашивай, как я это определяю». «И что?» «Ничего. Даже крови из носа нет». «Вертел?» «Вертел, вертел». «Бледный? Ну?» «Твою мать!» — сказал артист. «Чем же он их так пугает?» Я поспешно скатился по косогору и вышел на связь. «Муха, это я. Где клиент?» «Ушел вперед». «За ним не ходи. Ты понял? Ни шагу. Возвращайся на дорогу, спрячься и жди нас. Это приказ. Как понял?» «Понял тебя, пастух. Приказ понял. Что у вас?» «Пока ничего». «Помощь нужна?» — спросил артист. «От тебя только одна. Не трепись в эфире». «Ну, и что же там происходит?» Этот вопрос волновал не только меня. Наших подопечных он волновал еще больше. Они выбрались из укрытий, побубнили в рации, пытаясь связаться со своими. Ответа не дождались. О чем-то посовещались, покурили и двинулись по тропе вглубь распадка, держа на изготовку свои калаши. Двигались грамотно. Один проскакивал вперед и занимал позицию для стрельбы, пропускал второго, страховал его, потом менялись местами. То ли служили в армии, то ли насмотрелись боевиков. А вот курить им не следовало. Обычно запах табачного дыма слышен метров за 60-70. А в этих краях, неизгаженных заводскими выбросами и выхлопами машин, намного дальше. Некоторое время мы крались за ними. Неожиданно боцман остановился и придержал меня за плечо. «Дальше не пойдем», — сказал он, — «нельзя». «Почему?» — спросил я, хотя сам только что об этом подумал. «Не знаю». Внутренний голос говорит: «Не суйтесь». Клиент же не знает, что нас наняли охранять его, а не наоборот. «А эти?» «А что эти? Они выбрали не ту профессию. Но их же никто не заставлял, верно?» Мы вернулись к началу распадка и укрылись на склоне сопки таким образом, чтобы можно было видеть и тропу, и стоявший на обочине дороги джип. Нагребая на себя листья, я машинально отметил, что даже в Чечне не маскировался так, как в этом мирном осеннем лесу. Через некоторое время вызвал муху. «Доложи обстановку». «Пока тихо. Какое-то там шевеление. Не пойму, что». «Какое шевеление?» «Сорока трещит». «Замри, что бы ни происходило». «Понял». Я не спускал с тропы глаз и все же не заметил, как клиент появился. Ни камешек не стукнул, ни ветка не шевельнулась, будто серая тень скользнула в листве. Поравнявшись с нами, он замер. Я закрыл глаза и превратился в камень, в валун, поросший мохом, осыпанный мелкими золотыми листьями карликовых берез. Валун и валун. Лежу со времен ледникового периода. Ноль эмоций. Какие эмоции могут исходить от старого валуна? Потом что-то подсказало мне, что можно открыть глаза. Его уже не было. «Видели?» — прорезался в эфире артист. «Что?» «Он смотрел на дорогу. Минут пять. Потом вернулся». «Куда?» «Назад, в сопки». «Что происходит, пастух?» — вмешался в наш разговор муха. «Всем уйти со связи!» — приказал я. «Что происходит?» «А черт его знает, что происходит!» Снова он появился минут через 20. На этот раз мы его услышали. Мудрено было не услышать. Он тащил на спине одного из братков с бычьим затылком, закинув ноги трупа на плечи и держась за них, как за лямки рюкзака. Весу у бычке было килограммов 80, но и при этом клиент двигался размеренно, с механической четкостью движений. Лишь камни громко хрустели под его ногами.